одеть или надеть? Любезный друг, не надо забывать, что одевать не значит надевать. Не надо путать эти выражения, у каждого из них свое значение. Эти шутливые стихи были написаны более 100 лет назад. За прошедшее с тех пор время ничего не изменилось. Мы продолжаем путать, в каких ситуациях нужно употребить глагол «одеть», а в каких «надеть». Попытаемся в этом разобраться. Казалось бы, какая разница, как говорить, одеть или надеть? В сущности, одно и то же. Главное — быть одетым по погоде и со вкусом. Но нет, русский язык любит оттенки. Да и разные это слова, разные. Нужны доказательства, пожалуйста. У этих слов и антонимы разные. Надеть — снять, одеть — раздеть. Одеть можно кого-то, а надеть — что-то. Первый глагол всегда сочетается с предметами одушевленными, а второй — с неодушевленными. Давайте попробуем одеться сами и одеть кого-нибудь. Мама одевает ребенка. Дама надевает куртку. Дама надевает шляпу. Дама надевает перчатки, но если рядом есть мужчина, который хочет ей помочь, то ему понадобится совсем другой глагол. Он должен сказать: «Позвольте, я помогу вам одеться». Да, и вот еще один нюанс. Все, что имитирует людей, куклы, манекены, роботы, тоже приравнивается к предметам одушевленным. Манекен тоже одевают. Все равно мудрено, не отчаивайтесь. Скажу вам по секрету, что сам Антон Павлович Чехов не различал оттенки этих заковыристых глаголов. В ремарках к пьесе «Три сестры» можно обнаружить: Маша одевает шляпу, тогда как по правилам русского языка должна была бы ее надеть. Давайте вдумаемся, что значит одеть шляпу. Как это можно сделать? Укутать ее в шарф? Завернуть в кусок ткани? Ерунда получается, господа. Но, тем не менее, мы с упорством продолжаем игнорировать глагол «надеть». В какой-то момент филологи устали бороться с народом, отрицающим слово «надевать». И справочники, изданные в 70-х годах прошлого века, уже допускали употребление только глагола «одеть» во всех случаях. И сегодня многие знатоки словесности считают, что со временем глагол «надеть» канет в лету. Но пока еще русский язык не в силах расстаться со словом «надеть». И потому недурно запомнить написанные 100 лет назад шутливые стихи. «Себя нарядней хочешь ты одеть? Так должно платье новое надеть. И руку ты перчаткой одеваешь, коли на руку перчатку надеваешь. Дитя оденешь в платьице его, когда наденешь платье на него. Кому родной язык и милый дорог, ошибки тот не стерпит и следа. И потому, дружок мой, никогда не делай ты подобных оговорок».